Глава 60. Марфа. Смотрю прямо, а перед глазами все расплывается. То есть, как не допустит к экзамену? Да кому вообще нужен экзамен по философии? «Марфа, Марфа, Марфа!» Слышу обеспокоенный голос Вадима. Он, оказывается, все время рядом стоял, пока философичка издевалась надо мной. Я же предупреждал, что она та еще стерва. «Ну, не до такой же степени!» Я чуть не плачу. «Это самый левый предмет из всех!» Как он вообще оказался на третьем курсе? Мой одногруппник лишь пожимает плечами, а я поверить не могу, что так вляпалась. Недопуск к экзамену означает, что я завалю сессию. А значит, в следующем году и без того призрачный шанс как-то перевестись на бюджет тает прямо на глазах. Интересно, а на универсуме это как-то может отразиться? И главное, я не понимаю, какого черта эта коза ко мне прицепилась? Никак не могу успокоиться и продолжаю гнать на философиню. С самой первой пары. Да она ни к кому так. Говорят, она двоюродная сестра нашей Лики. Перебивает меня Вадя. И если так... И ты молчал? Возмущаюсь я. Да если б я знала. Это ничего не поменяло бы. Да и не докажешь ничего. Марф, ты реально косячила и не раз, так что придется побегать за этой стервой, если не хочешь еще больше проблем. Вот успокоил. Хотя на Вадима глупо обижаться. Ей, правда, последние 2 недели постоянно забивала на философию, потому что она у нас сейчас первой парой, а ехать в академию из квартиры Сатановского далековато. И пробки утром везде. Невольно улыбаюсь, вспомнив про Ваню. Настроение сразу улучшается. Со дня боевого крещения, то есть милого семейного ужина, прошло уже больше 2 недель, и с тех пор мы с ним ни разу не поругались. Пусть мы далеко не каждый день видимся, но зато каждое свидание у нас заканчивается у него дома. Там даже есть целая полка с моими вещами. Жалко только, что сегодня не увидимся. У него дела, а это значит, что ночевать сегодня буду с мамой и Ланой. «Хочешь, пойдем в ТЦ, на 3-м этаже есть фудкорт, или просто потусим?» — предлагает Вадим. «Время есть, а у тебя?» Согласно киваю головой. Одевшись, мы вдвоем выходим из академии, да ТЦ всего 100 метров, не больше. На улице легкий мороз, идет снег и очень скользко. Я почти падаю, спасибо Вадиму, что успел подхватить. Всего несколько секунд, я толком даже не успеваю испугаться, но вот это ощущение чужих объятий на своем теле заставляет внутренне напрячься. Стряхиваю снег с сапог, чуть отойдя от Вадима. Мне почему-то кажется, что он стоит слишком близко. Все нормально, спасибо, что поддержал. Да, я всегда готов тебя поддержать. Он притягивает меня к себе за плечи, сметая снежинки с моего пуховика. Ты только скажи. Стоп, это же не то, о чем я подумала. Боюсь, моему парню это не очень понравится. Пытаюсь выдавить из себя улыбку. «Ты же знаешь, какой он взрывоопасный!» Шутка не удалась. Похоже, я по-прежнему чувствую напряжение. И уже совсем не хочу идти ни в какой фудкорт. Но Вадим настаивает. «Парень твой психопат!» Нехотя говорит он и, словно смутившись собственных слов, быстро добавляет. «Марф, давай чуть быстрее, а то сейчас с этими столкнемся. Он так выделяет предпоследнее слово, что я обеспокоенно верчу головой, чтобы понять, кто такие эти. И тут же невольно вздрагиваю, чуть не сделав шаг назад. Недалеко от нас, и тоже явно в ТЦ, идет знакомая компашка. Лика с Антоном, ее подружка Олеся Сударикова и еще 2 парня, которых я не раз видела вместе с Каменевым. У них, похоже, все хорошо, то ли спрашиваю, то ли утверждаю я. Каменев — мутный тип, подхватывает Вадим и, положив руку мне на спину, чуть подталкивает вперед. Его сильно избили осенью, якобы на бабки кого-то кинул. Я рассеянно киваю. Да, все верно. Каменев задолжал кучу денег каким-то бандитам и просил через меня 2 миллиона у Самиева. Валерий Васильевич дал Антону намного меньше, чем тот хотел. Я тайком поглядываю на своего бывшего, который остановился недалеко от нас и сосется у всех на глазах со своей стерлядью длинноногой. Стоп, это значит, что он нашел в другом месте деньги и рассчитался по долгам? Иначе вряд ли ходил бы такой веселый. Странно, что я раньше об этом не подумала. Конечно, нашел деньги. «Марф!» — нетерпеливо дергает меня за рукав одногруппник. «Пойдем скорее. Не хочу с ними столкнуться». «Я тоже не жажду, если честно. Хотя и не вижу особого смысла так торопиться. Ну, поцапаемся еще раз с Ликой и Каменевым. И что?» «Не съедят же они нас, Вадь. Но пошли, конечно». Слышу позади себя скрип снега. Кто-то быстро идет следом за нами, но оборачиваться не спешу. «Да и какое мне дело?» А вот Вадим смотрит поверх моего плеча и бледнеет прямо на глазах, хотя еще только что на лице играл морозный румянец. Что только и успеваю сказать, когда меня кто-то хватает сзади, и я слышу злой голос сатаны. «Слышь, чувак, отошел от нее на 2 метра. Повторять не стану». «Вань!» Он держит меня так крепко, что я даже не могу к нему обернуться. «Сатановский, отпусти!» Но он меня не слышит. Одной рукой толкает Вадима в грудь, да так сильно, что тот, не удержавшись на ногах, падает прямо на лед, едва припорошенный снегом. «Вадя! Вадя!» — кричу я и, вырвавшись из захвата сатаны, склоняюсь над Вадимом, который лежит, не двигаясь. «Эй, ты меня слышишь?» Чувствую, как спина покрывается холодным потом. Только бы жив был. А сама боюсь до него дотронуться. «Ваня, что ты натворил?» «Отойди от него!» Рычит сзади Сатановский, явно не понимая всю серьезность ситуации. «Я видел, как он тебя лапал». Оборачиваюсь к нему и еле сдерживаю себя, чтобы не врезать по морде. «Скользко. Вот я и чуть не упала, а он подхватил. Никто меня не лапал, идиот!» «Вадим, ты как?» Я облегченно выдыхаю, видя, как мой незадачливый приятель неловко пытается подняться. Рядом стоит молча Сатановский, вижу, как он протягивает руку Вадиму, но тот отвечает на помощь матом. И еще один придурок. Вижу, что с Вадимом более или менее нормально, хотя от такого удара парень легко мог схлопотать сотрясение. «Еще раз увижу тебя рядом со своей девушкой». «А ну, пошли!» Теперь я уже почти ору, не обращая внимания, что вокруг нас уже толпа собирается. «Иди за мной!» Хватаю Сатановского за руку и тащу подальше от тротуара. Прохожу мимо застывшей компании Лики и Антона. Не сразу, но замечаю, что Сударикова все снимает на телефон. Наверняка еще и удар Ванин засняла. Только этого не хватало. «Да что не так?» — возмущается Сатановский. «Я приехал к тебе, и что вижу? Какой-то левый чел». «Ваня, послушай меня, пожалуйста, очень внимательно». Тихо и спокойно начинаю я и вижу, как от моего тона сатана напрягается. «Так у нас с тобой ничего не получится. Я просто не выдержу вот это вот все. Драки, скандалы. Так нельзя, понимаешь? Нельзя сначала бить, а потом выяснять, что произошло. Ты хоть понимаешь, что Вадим мог так удариться башкой, что уже бы не поднялся?» Молчит, стоит обескураженный, но хмурится, сейчас чувствую опять психанет. И пока этого не произошло, беру его за обе руки и прижимаю их к своей груди. «Ванечка, милый мой, посмотри на меня, пожалуйста. Я тебя очень люблю и хочу с тобой, понимаешь? Только с тобой. Но вот эти все психи, они мешают очень сильно, и тебе, и мне. С ними нужно что-то сделать, Вань, раз и навсегда».